Скоро помощники Сергея Арнольдовича организовали встречу шефа с управляющим банка «Цветмет». Встреча состоялась в уютном ресторане «Золотой Остап», принадлежащем актеру Арчилу Гамиашвили, который оказался не только замечательным исполнителем роли Остапа Бендера в кинофильме «12 стульев», но и великолепным ресторатором. Под прекрасные грузинские тосты и великолепные закуски Ванин узнал, что истинной причиной банкротства банка «Цветмет» явилась нелепая смерть его владельцев в авиационной катастрофе под Пермью. Банк занимался главным образом обслуживанием узкого круга людей, выходцев из различных коммерческих структур Сахалинской области и Дальнего Востока. Не прошло и месяца, как банк был приобретен компанией «Финанс Инвест», зарегистрированной на острове Мэн, а вскоре отделения банка заработали в Кузбассе, Приморье, Подмосковье и в самой Москве. Но одним углем и банком сыт не будешь, так, во всяком случае, решил Сергей Арнольдович. И он все время думал, как бы заработать больше. Думать было его любимым занятием. Занимался он этим постоянно и непрерывно. Особенно ему нравилось это делать с карандашом в руках. Думая, он делал зарисовки, иногда очень занимательные. Чаще всего он рисовал пейзажи, фрагменты картин художников эпохи Возрождения, портреты людей, но больше всего Ванин любил делать зарисовки лиц стариков. Когда коллеги спрашивали его, почему он так часто рисует лица старых людей, он отвечал: «На старом лице написана жизнь, а молодое лицо, как правило, похоже на чистый лист бумаги, поэтому и рисовать там нечего». Он с детства увлекался живописью, но никогда не считал это своим призванием. А вот думать это увлечение действительно ему помогало. Так было и в этот раз. Рассуждая, он пришел к выводу, что необходимо создать аналитический центр с жесткой тенденцией поглощения, и это надо делать как можно быстрее. Незаметно для себя, придя к этому умозаключению, он обнаружил, что под его рукой оказался карандашный рисунок, на котором был изображен мужчина в странной одежде, сидящий за столом, закинув ногу на ногу, в каких-то старинных сандалиях, больше похожих на обувь римских легионеров. В руках мужчины был кожаный мешочек. Как образовался этот рисунок, Ванину было неважно. Главное, что он принял решение. Скомкав лист бумаги, он выбросил его в мусорное ведро. Вскоре офис представительства «Энергетик.ком» переезжает на второй этаж банка, и здесь начинает свою работу его мозговой центр – аналитика, коммерция, бизнес, сокращенно АКБ. Константин подал идею, как можно крутить деньги, и составил коммерческое предложение, суть которого сводилась к тому, чтобы закупать в странах Латинской Америки фрукты и овощи и доставлять их в Санкт-Петербург для оптовой продажи азербайджанским торговцам, которые захватили все торговые рынки Москвы, Ленинграда, Свердловска и других крупных городов России. Рентабельность, по расчетам Константина, должна была составить 35% годовых. В Бразилии и Мексике экспортеров Лиза нашла достаточно быстро. Костик занялся фрахтованием риферных судов и причалами в Питере. Работа спорилась, команды работали дружно, помогая друг другу. Вскоре Костя подписал контракт с американцами на поставку мороженой курятины, известной под названием «Ножки Буша», из резервов Пентагона. В стране с продуктами питания было плохо, отдельные семьи голодали. Нужны были продукты первой необходимости и по доступной цене. «Ножки Буша» были самым лучшим вариантом. Чистая прибыль за вычетом фрахта, налогов составляла 5 миллионов долларов в месяц. Дело стоило того, чтобы им заниматься серьезно и постоянно. К тому времени и Костя, и Лиза уже выросли из штанов помощников шефа и стали вице-президентами с самостоятельными направлениями работы. Они разбогатели, похорошели, отдыхали в лучших отелях мира. Партнеры, переговоры, переезды, рестораны стали неотъемлемой частью их жизни. Как-то в один из зимних вечеров Ванин и Лиза коротали время в комнате отдыха. Лиза ловким движением руки распустив волосы и уничтожив напрочь деловое выражение лица, что так безумно нравилось Ванину, встала с дивана, налила в бокалы шампанское и, вручив один из них Сергею Арнольдовичу, сказала: «Старый развратник, не ценишь ты меня?» «И ценю, и люблю», — ответил Ванин, делая глоток вина. «Как мне тебя не ценить? Ты мой самый лучший и близкий кореш». «Но тогда послушай очень внимательно своего лучшего кореша». И она рассказала, что недавно имела встречу с одним европейским банкиром, который здесь, в Москве, обивает пороги Центробанка и Минфина, хочет открыть представительство в России. «И что?» — спросил Ванин. «Он говорит, никто не против, на словах все только за, но реально дело не может сдвинуться с места уже больше года». «И что ты надумала?» — спросил Ванин, видя, как Лиза уже бьет копытом от раздирающих ее эмоций. Она даже взвизгнула от осознания гениальности своей идеи. «Я придумала, что нужно сделать, чтобы решить эту задачку». И Лиза вкратце обрисовала план действий. «Для начала мы продадим этому банку свои акции, а у него купим какую-то часть на такую же сумму. Но тогда суммы будут одинаковые, и разница в пакетах огромная», — возразил Ванин. «Правильно», — согласилась она, — «но важно другое. Сделка состоялась, и пройдены все процедурные формальности. Мы, получив все документы на руки, решим две главные задачи». «И какие же?» Ванину становилось все интереснее, но изюминки в рассуждениях Лизы он еще не видел. «Первое», — продолжала она, — «мы обеспечиваем себе безопасность от наших локальных катаклизмов. Имеем в кармане акции первоклассного европейского банка, который формально становится владельцем Цветмета. Понимаешь?» «Дальше», — попросил ее Ванин. «А дальше», — продолжала Лиза, — «перед нами открывается прямая дорога к переименованию. Становимся дочкой и владельцем своего же банка и открываем филиалы крупнейшего банка Европы по всей стране. В сотни раз за счет громкого имени партнера увеличим клиентскую базу и получим доступ к западноевропейским кредитам». «Своего рода франчайзинг, только почти даром, правильно?» — закончил ее мысль Сергей Арнольдович. «Абсолютно», — согласилась Лиза. «И наш банк становится с таким брендом самым привлекательным для бизнес-структур у нас в России. Наши коммерсанты заточены на Запад. Они к нам прибегут от геморройного Сбербанка». Сергей Арнольдович молчал и разглядывал полуобнаженные формы Лизочки Кутеповой. «Вот Бог наградил», — думал он, — «и телом, и мозгами. Не баба, а находка». Он инстинктивно захотел к ней прикоснуться, подобрался к уху и прошептал: «Я согласен». «Ура!» — воскликнула Лиза от радости. «Ты даешь добро?» «Даю», — ответил Ванин, сбрасывая с себя последние одежды. «Начинай работать, но очень осторожно». И, по звериному сопя, всем телом навалился на Лизу. «Старый развратник!» — зашипела она, сжав его в своих крепких объятиях. Через полгода буквально на всех центральных проспектах Москвы, на мостах столицы, появилась реклама с эмблемой известного европейского банка, на которой красовались номера телефонов ранее никому неизвестного банка Цветмет. Когда отмечали первую годовщину успешного банковского сотрудничества, организованную в торгово-промышленной палате, довольная, хорошо подвыпившая Лиза подошла к шефу. Она светилась от радости. «Ну, мой дорогой», — наигранно обратилась она к Ванину, — «ты готов сделать своему любимому корешу предложение, от которого невозможно отказаться?» «Готов», — ответил Сергей Арнольдович, положив на тарелку кусок шоколадного торта. «Предлагаю вам закусить», — и посмотрел на нее своими голубыми, теплыми, не моргающими глазами. О, если бы кто знал, как она ненавидела этот его взгляд, не сулящий ничего хорошего. «Я не об этом, Сереженька», — отрубила она, отстраняя его руку. «А о чем же ты, Лиза?» — удивленно спросил Ванин, понимая, что кроется за ее словами, и видя, что на них обращают внимание приглашенные. «Я думаю», — — продолжала она, — что за 5 лет моей лошадиной пахоты под тобой, в прямом и переносном смысле, я заслужила право стать акционером твоего банка. Небольшой доли, скажем, 5-10%. Как ты считаешь? — она допила свой бокал. — Я заслужила? Ванина словно прошил электрический разряд. Выдержав паузу, он обнял Лизу за талию и ласково сказал: «Я давно об этом думаю, мой милый кореш. Решение уже принято. Через 2 недели собрание акционеров. Там его и проведем. Узаконим, так сказать. Не возражаешь?» Лиза была счастлива. Через 2 дня тело Лизы было найдено в ее собственной квартире. Обнаружила его домработница Леночка. Медэксперты в своем заключении о причине смерти указали передозировку снотворного на фоне сильного алкогольного опьянения. Подполковник милиции Бритов, который вел дело, так и сказал Леночке: «У богатых свои причуды, иногда такое случается». Лизу похоронили на Троекуровском кладбище. Ванин ни на минуту не отходил от ее родителей, которые были немногим старше его: скромный бухгалтер, отец, и преподаватель музыкального училища, мать. Лиза была для них всем, утрата невосполнимая. Все расходы по организации похорон взял на себя Сергей Арнольдович. Он сделал честь по чести. Оказал материальную помощь. Средства, которые были на счетах Лизы и подконтрольны ему, он перевел ее родителям. Безусловно, его внимание, как начальника, к их дочери не могло умолить тяжести утраты. Со смертью Лизы они потеряли смысл своей жизни, однако то теплое отношение, которым была окружена их дочь, и эта трогательная забота ее шефа, не могли остаться незамеченными. Лизины родители всегда гордились тем, что их ребенок был таким востребованным и значащим человеком для дела. Но они знали Лизу как свое родное дитя, а Ванин совершенно с другой стороны, с которой им знать было не дано. Это незнание было им на пользу, так считал Сергей Арнольдович, и благодарил судьбу, что старики жили не в Москве, а в Ростове. Ванин им очень понравился. Он еще целый год опекал родителей Лизы, поручив своему помощнику регулярно посылать им телеграммы и звонить. Иногда просил, чтобы его соединили с Ростовом. Они относились к нему с таким уважением и теплотой, что даже в самом страшном сне никогда не поверили бы, что питают самые добрые чувства к убийце их ребенка. Замена Лизе нашлась достаточно быстро. По большому счету, ее не надо было искать. Помощница вице-президента Нина Павловна была посвящена во все аспекты работы бывшей начальницы, кроме интимных. Впрочем, на эту сферу отношений Нина Павловна и не могла претендовать. Ни порода, ни масть, ни возраст не оставляли для этого абсолютно никаких шансов. Она прекрасно это понимала и была вполне счастлива, потому что после упразднения должности вице-президента банка Нина Павловна стала начальником отдела, получив солидную прибавку к зарплате. Но главное, она вошла в близкий круг, а это было куда важнее, чем деньги. Короче говоря, как это часто бывает, смерть Лизы оказалась выгодной всем. Между тем, надо было работать и развиваться, идти вперед. Одной из своих главных задач Ванин считал поиск кадров. Он лично проводил собеседования с выпускниками вузов, наиболее перспективных брал на заметку. Особенно ему нравилось переманивать кадры из других компаний. Если кто-то ему приглянулся, он немедленно поручал собрать на человека всю информацию. Таким образом, находил у потенциального кандидата, кроме таланта, еще и ахиллесову пяту. Это очень помогало Ванину перетащить нужного человека к себе и грамотно его эксплуатировать. Как-то в начале года Сергей Арнольдович пригласил к себе в загородный дом бывший его шеф Александр Иванович Матвейчук. В новом правительстве он трудился в должности помощника вице-премьера, курирующего энергетический комплекс. Ванин очень любил встречаться с чиновниками высокого ранга. В разговорах с ними всегда всплывала какая-нибудь государственная тайна. На несведущего человека такие разговоры производили неизгладимое впечатление, но не на Ванина. Сергей Арнольдович был стреляным воробьем. Как-никак проходил у Матвейчука в заместителях 2 года, и до этого 5 лет директором департамента. Так что бывшего министра он видел насквозь. Если Александр Иванович приглашал, значит, предстоял серьезный разговор. Лапши на уши, конечно, навешает, но главное, обязательно выдаст и разложит все по полочкам. Хозяйка дома, Вера Федоровна, была почти ровесницей мужа. Она с Матвейчуком училась в одной школе, только он был на 2 класса старше. Так вот хозяйка, давно не видевшая Сергея Арнольдовича, нашла его хорошо сохранившимся и помолодевшим. «Надо тебе непременно жениться, Сережа. Такой мужик пропадает. И богат, и не стар, и с собой хоть куда». Ванин был само обаяние. Он отпустил несколько очаровательных комплиментов, вогнавших стареющую даму в игривое смущение. Но, как говорят на Кавказе, замечательные грузинские тосты заканчиваются. Пора и о деле поговорить. «У меня к тебе предложение», — начал разговор Матвейчук, предварительно выпив залпом рюмку водки. «Какое?» — морщись спросил Сергей Арнольдович. «На неделе будет подписано распоряжение правительства о строительстве нефтепровода из Сибири на восток. Сейчас об этом много шумят, но суть вопроса знают несколько человек, в том числе и твой покорный слуга». Матвейчук снова разлил водку, буркнул. «Будем жить». И залпом выпил. «Будем», — ответил Ванин и тоже выпил. Разговор становился интересным, и он решил подбросить дровишек в огонь. «А я-то здесь при чем, Александр Иванович? У меня же сейчас совершенно другое направление». «Не догоняешь». «Эх, Сережа, не догоняешь», — назидательно ответил Матвейчук. А затем уже серьезно и жестко добавил. «Я хочу, чтобы строительством этой трассы занимался ты. Это будет наша с тобой стройка века, понимаешь? Желающих, конечно, пруд пруди. Еще бы. Денежки-то бюджетные и огромные. Нужен свой проверенный человек. Я посоветовался с кем надо. Решили остановиться на тебе. Если не возражаешь, конечно». «Кстати», — вдруг перешел на другую тему, — «почему пропускаешь заседание Союза промышленников и предпринимателей? Надо быть на виду. Надо, чтоб тебя знали». «Да меня и так там все знают», — попытался возразить Ванин. «Там ведь большинство наши ребята сидят. И из министерств различных. Все мы дети одной матери. Я лучше тихо и спокойно буду делать свое дело, пользы больше. К тому же выборы на носу. У нас ведь никто не знает, что будет завтра. Даже синоптики прогноз погоды скачивают из Евроньюз», — отшутился Ванин. Но Александр Иванович, хотя и был пьян, но находился в своем уме. «Тебе-то что выборы, Сережа? Запомни, мой дорогой, завтра уже ничего нового не будет. Эти ребята пришли надолго. На наш с тобой век их точно хватит. А там пусть хоть трава не расти. Понял?» «Понял вас», — ответил Ванин, равнодушно кивая головой, будто и не было разговора о строительстве нефтепровода. После смерти Лизы Сергею Арнольдовичу очень не хватало человека, с кем бы он мог свободно и доверительно поговорить. Оставаясь наедине с собой в пустом кабинете, он часто как бы спорил с ней, ругал ее, смеялся над ее выходками. «Зачем тебе были нужны эти проклятые акции? Тебе что, плохо жилось? Или мало я тебе давал? И чего ты добилась своим идиотским упорством? Тебя нет, и я один. Кому хорошо? Видел твоих родителей. Симпатичные люди. Они очень тебя любили. Зачем я тебя убил? Нет, милая, это не я. Это ты себя убила». И такого рода мысли приходили ему в голову довольно часто. То на работе, в большом своем кабинете, то дома, когда оставался один. В конце концов, это стало невыносимо. Он принял решение отозвать из питерского офиса Костю Скворцова. Дела в порту он организовал хорошо, теперь там был свой собственный агент, своя стивидорная компания и, самое главное, собственные причалы. Контроль Костик наладил очень грамотно. Сергей Арнольдович отправил в Питер другого человека, а Костя стал первым вице-президентом, оставаясь при этом куратором направления в Санкт-Петербурге. Естественно, что Константин был счастлив от таких перемен. Дом был рядом, повысились статус и зарплата. Разве это не счастье? Если нет, то тогда что можно назвать этим словом? С Костей жить Ванину стало веселее. Дело в том, что он не мог близко сходиться с подчиненными. Единственным исключением были Костя и Лиза. С ними он мог позволить себе быть самим собой. Он не мог играть с людьми, которые были ему близки. Всю свою жизнь он был актером. Думал одно, говорил другое, поэтому всех держал на расстоянии от себя. Человеку, неприятному для него, выказывал уважение. Нередко дружил с теми, кого считал своими врагами. И все только ради одного, чтобы самому быть свободным человеком и ни от кого не зависеть. Он твердо уверовал в то, что свободу и независимость человеку могут дать только деньги. В жизни Ванина много лет назад, когда он работал в министерстве и возглавил там управление, произошел весьма интересный случай, оставивший глубокий след. Нет, не след, а зарубку в его сознании, чтобы помнить всегда. И вот сейчас, когда они сидели после работы в кабинете, он решил рассказать Константину Скворцову этот интересный случай из своей жизни. После подписания контракта на поставку углей из Ленинграда в северные порты Англии, партнеры пригласили нашу делегацию в ресторан. Хорошо посидели. Англичане очень любят выпить, пожалуй, даже больше, чем мы, русские. Короче говоря, пили много, ели мало, ресторан уже был закрыт. Оставалась только наша делегация. Мы с моим английским коллегой наняли такси и развезли народ. Кого домой, кого в отель, а сами решили прогуляться по ночному Лондону.